Так, всем привет. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Привет, друзья. Ну, боевая обстановка пока у нас на паузе, мы нажали, да, чтобы разобрать те события, которые были, и мы Да, их сейчас не по коснуться. Авдеевке, ну и там на некоторых направлениях мы идем в наступление. Вот, поэтому по Авдеевке. Авдеевка Давай. полностью под нашим контролем. При этом стоит отдать должное командованию, которое планировало, да, это командование войсками Центрального военного округа, командующий генерал Мордвичев. Мы неоднократно его вспоминали, и когда Мариупольская операция была. Вот. Причем на Мариупольской операции, кроме того, что он командовал, был, по сути, на фронте, он отметился еще тем, что когда, в общем, сопровождал журналистку Первого канала, и они попали под обстрел, он ее с собой прикрыл и получил ранение. То есть, ну, такой боевой генерал. При этом у меня много товарищей, офицеров, которые в его подчинении, его очень серьезно оценивают. Вот. Тут в чем разница между другими операциями, вот именно Авдеевская? В том, что в данном случае наши прорывы фронта обороны противника оказали такое воздействие, что противнику пришлось убегать. То есть противнику негде было зацепиться, чтобы вынудить нас выгрызать каждый метр. Да? Вот, допустим, как Бахмутская мясорубка была, там пришлось делить город по секторам и понемногу каждый сектор брать под контроль. Здесь, получается, удалось нашим бойцам прорвать, ну, примерно там плюс-минус посередине Авдеевки, то есть разрезать ее на две части, отделить как Сахим от города, также прорваться с юга, при этом обходить по флангам, и вынудили противника просто неорганизованно, хотя они рассказывают насчет того, что они организованно отступили, они просто бежали как попало. И мы видим по видео, которые были, ну и которые есть в открытых источниках, как ВСУшники отступали, то есть там постоянно по ним наносилось огневое поражение теми или иными средствами, и даже минометами, и FPV-дронами, ну, артиллерия, понятно. Активно работали авиабомбы, ну, авиация, да, то есть сбрасывали ФАБы, то есть фугасные авиабомбы разных калибров, управляемые. При этом, по данным, опять же, противника, не будем каких-то военных тайн раскрывать, но по данным противника, и эти данные подтверждаются нашими летчиками, за сутки сбрасывалось на Авдеевском направлении от 60 до 80 авиабомб. При этом одни Я сутки смотрел там было на под одном 100. Из источников, говорили, что 200 бомб в сутки. Не-не-не, 200 бомб это информация, мы вчера это обсуждали на радио с Кириллом Федоровым. 200 бомб за сутки, это по всему фронту с одного аэродрома. То есть это не Авдеевская, это по всему фронту. Потому что у нас бомбы по всему фронту летают. Нужно понимать, что кроме Авдеевки у нас еще наступательные действия идут на всех направлениях, просто на всех. Вот, поэтому за один день вот на Авдеевку сбросили 100 авиабомб. Поэтому это как бы, ну, нормальный такой показатель. Это говорит о том, что у нас, причем, друзья, это не ковровые бомбардировки, это управляемые там УПМК, да, управляемые модули корректировки полета авиабомбы, поскольку у противника ПВО не подавлено, ПВО в том секторе есть, то, естественно, наша авиация запускала эти бомбы дистанционно. То есть это говорит о том, что мы уже управляемые бомбы можем сотнями за сутки запускать. То есть это говорит о том, что наша ВПК разгоняется. И это хорошо. Вот. При этом мы сейчас на Авдеевке не остановились. Мы продолжаем сейчас двигаться. Там, по-моему, уже там поселок Ласточкино, если я не ошибаюсь. То есть мы уже к нему приблизились. И будем двигаться дальше в западном направлении. Насколько, ну, хватит сил и средств для этого, да, вот именно на этом участке фронта, вот, поскольку противник еще силен, противник огрызается, у противника достаточное количество и FPV-дронов, и артиллерия работает также на этом направлении. Одновременно с этим мы усилили скажем так, на свои наступательные действия сейчас на запорожском направлении, Подожди, подожди, мы западнее Рапидин. давай по Авдеевке все-таки разберемся. Да. А то мы сейчас плавно перейдем уже к другим темам, а тут как бы... Не-не-не, это смотри, тут я почему, я не перешел к другой теме, эта тема одна, поскольку мы сейчас у противника на Авдеевском направлении получается, ну, фронт рухнул так грубо говоря, да, но мы оборону прорвали и двигаемся, и пока противник не одуплился, и для того, чтобы противник не мог с других участков фронта перебрасывать подкрепление на это направление, чтобы остановить наш прорыв, мы начинаем давить со всех направлений. Вот вынуждая противника распылять свои силы и средства, которые он мог бы задействовать для того, чтобы купировать прорыв на Авдеевке. Вот, поэтому это все как бы один сценарий. Ну, тут видишь какой момент. Тут очень интересная ситуация в плане чего. Сейчас все каналы противника нашего, да, все телеграм-каналы, там информационка и так далее, все работают над тем, чтобы показать, что якобы выход был запланирован, его планировали заранее. Да, вот сегодня. Я вот, кстати, ссылаюсь всегда на источники наших оппонентов для того, чтобы нам не говорили, что вот вы, значит, опешные рожи, это вы все придумали, да? Вот я буквально сейчас, там, пока было время свободное, включил, значит, эфир Арестовича. Вот, 7 часов назад у него вышло видео, да, и вот он, значит, свое мнение высказывал по поводу Авдеевки, да? И вот, значит, там тоже говорят, что вот мы выходим, все такое, да? Арестович говорит, а я бы вывел войска раньше. Я бы вывел войска как минимум неделю назад. Почему? Потому что стояли туманы, и можно было выводить кого хочешь без проблем, да. И, соответственно, уже когда начали сильно мы поддавливать, да, и, значит, а тут нам рассказывают, что это был плановый выход, да. Мы видим, что перебросили третью бригаду, значит, для того, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, но уже сделать ничего не могли. То есть это говорит о том, что этот выход был не плановый, а спасали ситуацию, да, что хоть как-нибудь нас замедлить, да. И вот сейчас, опять же, вот, значит, шановник панства Арестович говорит, что, значит, было там какой-то спикер Гурмо заявил о том, что практически там чуть ли не неделю или не две назад готовилась, значит, выход, и вот силами специальных операций они якобы сдерживали вот эти замыкающие клешни, да, и ссылается на то, что, значит, третий полк специального назначения, значит, ССО там действовал, да. И, кстати, я хочу сказать, что вот у ССО Украины, да, у них очень много, ну, качественных видео, там видно, что они там планируют операции, там что-то проводят и так далее, и там есть очень крутой контент. Ну, почему? Потому что все силы специальных операций во всех странах это очень как бы, ну, профессиональные люди, да, и они заточены под какие-то интересные там спецоперации, да. Но вот вчера буквально на Ютубе вышло видео на официальном канале сил специальных операций, и там был ролик как раз посвящен Авдеевке и третьему полку специального назначения. И я вот просто там не увидел ничего. То есть какие-то два чувака ездят на багги по вот этому заводу. Потом, значит, какие-то кадры, что они привязывают бомбу к FPV-дрону, потом какие-то видео с тепловизора, непонятно вообще, что там, да, и вот еще какой-то снайпер наблюдает, значит, тоже с какой-то промзоны, куда-то смотрит в светлый путь, как Владимир Ильич завещал. И на этом контент, значит, третьего полка заканчивается. То есть нам, по сути, говорят, что третий полк сдерживал, значит, эти стадо орков, которые лезли без остановки, и они не кончались в своих атаках, да, и потом выкладывают контент, на котором нет ничего вообще. То есть ничего. Мы видим, контент там выкладывает 73-й центр специальных операций, да, там где там и амфибийные операции, на лодках они куда-то плывут, высаживаются и запрыгивают в окопы, да, там с нашими бойцами перестреливаются, ближний бой. То есть какие-то, значит, оператор ССО рассказывает, что мы переплываем, минируем подходы там, да, ну то есть есть какие-то вот действия, да, и вот человек делится, значит, чем-то. И я еще заметил, что по экипировке мне показалось, что третий полк специального назначения был одет из всех вот этих центров хуже всех. То есть вот, ну, они реально были одеты хуже всех. То есть мы можем, у нас может сложиться мнение, если мы будем, я не знаю, правда, там, возможно, есть какие-то супергруппы и супер какие-то командиры этих подразделений и так далее, да, но судя по тому видео и по тому, как выглядят бойцы, мы видим, что третий полк специальной операции, да, сил, он как-то выглядит, во всяком случае, хуже всех. Все вот эти вот самопальные там кракены и так далее, они выглядят и экипированы намного лучше, значит, чем вот этот третий полк. То есть мы, с одной стороны, нам говорят, что третий полк сдерживал нас, мы видим видео, видим, как, значит, одеты эти ребята, и понимаем, что как бы не все так, как там нам рассказывают, по сути, да. И тем более еще и добавили третью бригаду, которая тоже, в принципе, ничего не могла сделать, они сами писали на своих, значит, каналах о том, что их перебросили слишком поздно и сдержать им ничего не удалось. То есть мы можем из этой всей информации понять, что никакого планового выхода, никакой подготовки к выходу ни хрена ничего не было. То есть противник выходил в хаосе, противник выходил хаотично, и наши как раз наступали. Там многих там пишут, что даже кого-то не предупредили, не было связи, кто-то оставался, кто-то не успел выйти, кого-то не предупредили, не дозвонились. Да, мы видим, что какой-то там мужик идет на костылях, кого-то там везут в тачке в строительной из Ашана, да, то есть как бы, ну, мы понимаем, что, ну, никакого планового выхода не было там, то есть, да, и мы видим, что это очередная, ну, очередная залипуха. Да, хватило ума в самый последний момент крикнуть «текайте», да, кто может, хлопцы, да, но так, чтобы это было плановый выход, да, мы этого не видим, да. И вот, кстати, много раз нам говорили: о, вторая армия в мире, там, вот посмотрите, они там и технику бросают, и то бросают, и убегают. Но вот мы видим, первая армия Европы, которую готовили натовские инструкторы, поставлена была суперсвязь, Starlink, значит, офицеры, которые готовились за границей по супершколам натовским, да, про всякие курсы рейнджеров, курсы снайперов и так далее, но мы видим, что ни хрена Самое, не что получилось. немаловажно, а может быть и самое важное, все возможности в разведке, все возможности НАТО в разведке, они предоставлены услугам ВСУ. Это Да, очень и важно. да, прошу заметить, что это не то, что я выдумал, это то, что вот я ссылаюсь непосредственно на источники наших оппонентов, да, подпишитесь, кому интересно, вот у сил специальных операций есть свой канал на Ютубе, пожалуйста, у них там выходят ролики, какие-то интервью, может заходить, послушать, там, true story, значит, от бойцов, ну, вот, значит, все это можно сложить, весь этот пазл, и понять, что все это лажа, если честно. Тука, а подвинь немного свой крутой микрофон, а то он у тебя на пол лица все время, когда ты говоришь. А, да, а я вот так лучше, вот так, Я я понимаю, что как тебе будто я буду, в знаешь, засыпать затемненных... и на него вот так облокотиться. отлично. Да, чтобы ты когда засыпал, голову поддерживал. Хорошо, И вот я хорошо. понимаю, что ты Я в просто крутых хотел так, очках я его так нифига не настроил, видишь, как бы. чтобы был суперзвук, поэтому. Я понял тебя. Смотри. Абсолютно верно. И отдельно стоит отметить самое результативное подразделение, потому что сегодня видео много появилось, там много каких-то подразделений наших. Все такие, все, мы освободили Авдеевку, это мы там и так далее. Но там было очень много подразделений, принимало в этом участие. И больше всех отметились, причем это по мнению, я спрашивал как и у наших офицеров ДНР, так и у офицеров российских. Ну, мы все как бы, да, российские офицеры, но вот есть Но местные, да, ты есть. еще по старинке, ополчение. Да. И российские офицеры также подтверждают, что 11-й полк, это сейчас, по-моему, 114-я бригада, если не ошибаюсь, ВС РФ, а все эти годы, с 14-го года, это наш 11-й полк ВС ДНР, они лучше всего себя проявили в плане... Ну, в целом и в штурме, то есть они смогли прорвали оборону, как бы, и вот самый большой результат на земле у 11-го полка. Вот просто Слушай, красавчики. Ну, это очень опытное подразделение, и при но этом на Авдеевском направлении они всю свою историю, как бы, практически Поэтому красавчики, ребята, Да, давай красавчики. скажем, что все-таки донецким ребятам, ну не то чтобы попроще, для них это просто все знакомо, да, и Да. все эти позиции, там, не знаю, там царская охота и так далее, все это известно еще с 2014 года. Поэтому ребятам, которые сами из Донбасса, им эта местность понятна, как бы кто-то, может, вообще до войны там бывал в этих местах, проезжал Авдеевку, Я ездил в больше Авдеевку. скажу, у нас некоторые офицеры принимали участие в штурме Авдеевки, которые из Авдеевки родом, Да, фрунзенцы. поэтому для них еще помимо того, что они хорошо знают эту местность, хорошо знают эти улицы, они еще и очень сильно замотивированы в том, чтобы как можно быстрее туда вернуться. Поэтому, конечно же, этим ребятам, ну, я абсолютно не говорю, что это было просто или еще что-то, но у этих ребят, у них было, как бы, скажем так, дело принципа туда ворваться. Вот они это, собственно говоря, и продемонстрировали. Еще стоит обратить внимание на то, что многие эксперты прогнозировали, что противник зацепится за Авдеевский Коксахим, да, за завод. Вот. А мы изначально говорили, что они, если будут выходить, то выходить полностью. Потому что, во-первых, Авдеевский Коксахим, он не такой мощный, как Азовсталь. Вот. И мы вот, даже вот видео сегодня появилось со стороны противника, где вот они сидят в подвалах этого завода, прилетает ФАБ, там все просто осыпается, они там все на измене. Вот. Тут момент в том, что, в принципе, они, ну, не пытались даже держаться, они просто думали, как быстрее свалить. И вот пленные, то, что сейчас много пленных появилось, да, которые рассказывают, как это было, никакой организованного выхода не было. То есть они бросали своих раненых. Куда идти, кому куда, кто где, никто не знал, поэтому выходили строго интуитивно полями, какими-то дорогами уже перемолотыми, вот так вот, да, грунтовыми, вот. Поэтому, ну, классная, классная операция, на самом деле, все получилось, и бойцы наши Нет, красавчики для да, такого давай все-таки крепрайона это скажем, одно. что операция получилась, Авдеевку мы освободили, но котел захлопнуть мы не смогли. Надо это отметить тоже. Ну, я так думаю, что и не было такой задачи. На самом деле, для того, чтобы захлопнуть котел, учитывая силы и средства противника еще, ну, нам надо было бы очень много людей. Тут же вопрос в том, что, понимаешь, туда решили не нагонять очень много людей и техники для того, чтобы минимизировать потери, в результате, ну, при наступлении. Поэтому захлопывать котел, это столько нужно было загнать туда личного состава, вот чтобы фланги эти удерживать. Но это сложно. Это, ну, вот. Ну, Нет, ну получилось. если Главное, мы что будем получилось. касаться, допустим, Дебальцевского котла, вот одно из самых сложных таких, ну не то чтобы сложных, а последнюю дорогу, по которой ездил противник, вот у нас, мы закрывали, у нас было там 15 человек с одного подразделения, 30 человек там с подразделения Клуни Б2 и вот около 40, может быть, 50 человек из Хмурого подразделения. Вот получается, ну если все прикинуть, то получается там по численности у нас примерно было, ну, около роты, да, там где-то человек 80 плюс-минус. Вот. И вот этими подразделениями мы перекрывали одну из дорог. То есть, в принципе, ну, я не думаю, там тем Ну, более расстояние уже было небольшое, то есть, по идее, в принципе, как бы хотелось бы, чтобы был котел для того, чтобы все эти силы да. не вышли. Вот о чем я говорю, Ну, чтобы тут они вопрос попали в мотивации. плен. Тогда противник был еще не таким мотивированным, как сейчас. Плюс у них не было столько технических возможностей, в первую очередь, в связи. То есть для того, чтобы организованно действовать, нужна устойчивая связь. Тогда у них тоже были, как и у нас были проблемы со связью, что друг друга никто не слышал, так и у них тогда были те же проблемы. Сейчас у них в этом плане получше, в плане координации движений, в плане высокоточного оружия. Вот. Ну и, конечно, мотивация. Потому что мотивация – это очень важно. И по поводу котлов, там в комментариях нас попросили озвучить, как бы, да. И вот кратко, вот именно 2014 год, это первый котел был в июле 2014 года, это был Изваринский, он же Южный котел. в него попало до 8 тысяч украинских солдат. При этом этот котел, он начинался с ДНР, с восточной части, где-то примерно в районе Мариновки, и заканчивался вот на Изваринском погранпереходе ЛНР. То есть он так растянулся на две республики. Кто через него, надо сказать, кто через него переходил хоть раз, тот видел, что там были разрушения какие-то, значит, там, ну, видно, что что-то прилетало и так далее. То есть... Да, там весь погранпереход, весь посечен как бы полностью. То есть там реально... Вот как битва раз... Битва под дьюти-фри, твоя любимая, как ты говоришь. Бои при дьюти-фри, да. Вот. Это первый котел. Потом был второй котел, это Иловайский котел, где по разным данным туда попали до 5000 украинских солдат. Это был уже август. Вот, то есть примерно где-то с середины августа это начало было. Там очень много техники противник бросил. Вот. И с Иловайского котла они также, там интересная история была, что Муженко и, по-моему, даже Сырский, они как бы оттуда убежали другими тропами. То есть они своих солдат отправили в одном направлении, а сами свалили, как бы, да, то есть, чтобы мы отвлеклись на их солдат. И там вопрос еще был в том, что мы договаривались с ними, что мы вас выпустим без техники, без оружия. И они первый раз попробовали пройти все-таки с техникой уйти. И, конечно, нам пришлось их ну, там по немного боевому. размотать. Кто-то там из руководителей дал команду, выходим по боевому. Да. Ну и мы их там немного подразмотали. Ну, надо еще отметить, что это первая, значит, победа Азова была запрещенного. Они же вышли оттуда, в Иловайский котел. Они поехали, вот недавно на каком-то из украинских телеграм-каналов написали, что они поехали во время боев, поехали хоронить своих раненых или убитых побратимов и как бы оттуда ротировались. Да, там кроме, вот в Иловайском котле, кроме Азова, там был еще Донбасс, Днепр-1, потом там разные, там Херсон, Витязь, там что-то Миротворец. Ну, там, короче, там куча... эти подразделения как раз-таки попали в плен, а вот Азов, он ускользнул тогда первый раз. Азов свалил, да, но они там потеряли тоже, у них потери были. Но вот Донбасс, вот в основном, да, Донбасс, там очень много из этого конченного батальона попало в плен. Так, давайте тогда по хронологии. Вот Изваринский котел, это июль 14-го, да, Изваринский котел до 8 тысяч украинских солдат, Иловайский котел до 5 тысяч. Потом в августе был Амвросинский котел, о котором мало кто слышал, до 6 тысяч. Был еще в августе Еленовский котел, он небольшой, до 2 тысяч. Вот 4 котла было вот, июль-август 2014 года. Чтобы просто вы понимали, особенно те, кто... считают, что война началась вот такая масштабная, серьезная, вот только в 22-м году, то нет. То есть вот в 14-м году такие баталии были очень серьезные. Просто тогда не было линии фронта. Мы были везде, они были везде, их было намного больше, у них было все, но мы были тупо замотивированы. Замотивированы, и у нас не было такой неповоротливой армейской системы. То есть мы могли поехать кого-то убить или поджечь технику на свое усмотрение, по своей инициативе. И это давало свои плоды. И вот, кстати, по 2014 году украинцы сделали тогда же, по-моему, или в 2015 году, да, по-моему, в 2015 году они сделали документальный фильм, который называется, если не ошибаюсь, «Рейд». Вот кому интересно, в интернете есть, можно посмотреть. И вот они решили сделать... показать себя героями, сняли фильм, но когда смотришь фильм, интервью этих офицеров, которые убегали из наших котлов, то там вот просматривается, когда они такие, фух, ну слава богу, мы свалили, мне эта дорога снится всю жизнь, то есть просто вот серьезные они... бои были, там, что там говорить? Да, и я могу сказать, знаешь, мы сейчас говорим, что как бы там они перепуганы и еле свалили, но вот в Дебальцевском направлении там вот, я могу сказать, что они очень яростно наступали, потому что ну, вот на нашем направлении, где вот мне пришлось поучаствовать, да, мы отбили 3 наступления, я уже рассказывал, эти видео можно посмотреть, там бои за Логвиново, там первая и вторая часть, да, и противник нас не дожал, ну, немного, объясню почему, потому что вот крайние, когда были накаты, у нас уже оставалось очень мало РПГ-зарядов, да, то есть если бы еще, ну, пошла еще техника, и вот, ну, просто хватило бы у них, я не знаю, личного состава, или они бы создали бы сводные группы и пошли бы еще в один накат, то уже у нас бы были очень большие проблемы, и мы бы, понятно, что там никто не убегал, там все были как раз-таки донецкие, вот, и все стояли как бы там вкопались, ну, значит, на месте, никто никуда убегать, никто никуда отходить не собирался, но там пехота противника зашла прямо к нам в дома, то есть там вот, значит, перестреливались буквально там, там с 3-4 метров, просто все были одинаковые, как всегда, все одинаково одеты, все друг друга по голосу не определили, потому что все разговаривали на русском языке, просто вот у нас были разные пароли, да, и вот когда пароли у нас не сходились, там приходилось друг друга стрелять. И техника подъезжала на 10 метров, ее подбивали. Ну, да, то есть, да. Если бы еще один накат был бы, это я могу говорить только за свое направление. Что было на других направлениях, я не знаю. Но вот у нас бы, если бы еще там разок другой бы накатили бы, так же бы мощно бы с техникой совсем, то неизвестно, как бы эти бои закончились. Поэтому, знаешь, как бы сказать, что там прямо все там ломились, перепуганные, я не могу, потому что вот и были те, которые, собственно говоря, пытались продавить. Поэтому, ну, будет просто нечестно, если мы скажем, что они просто как зайцы все бежали. Я сейчас насчет этого сказал по поводу документального фильма «Рейд». Понимаешь? То есть то, что ты смотришь, как они героически сражались в Донбассе, но при этом они так это рассказывают, что ты понимаешь, что они там на такое изменение в итоге из этих котлов вырывались. Вот, да, Дебальцево, это уже 15-й год, это январь-февраль 15-го года. Потом там, еще, да, знаешь, там что, были мы должны и танковые сказать сражения, близкие баталии. У нас там, если не ошибаюсь, по-моему, командир танка Зайцев, фамилия, если не ошибаюсь, он получил героя ДНР за то, что, по-моему, 3 или 4 танка подбил. Там весь экипаж получил. Там очень интересная ситуация, я уже рассказывал, что когда мы ехали утром в Логвиново, на нас ехали 2 танка. То есть, я так понимаю, что они не готовы были сражаться, и оттуда ротировались эти танки. А вот один из экипажей, который там остался биться, как бы их подбили, они все живые, возрастные мужики, тоже вот Донбасс стайл, золотые зубы, шахты, все вот это вот. И они, да, все герои ДНР. Вот один экипаж танков, да, он лупился, а другие мы не поняли. Мы везем туда им с собой снаряды для танков, а танки оттуда уезжают в обратную сторону. То есть вот был такой случай. Как бы. Я просто что хотел сказать. Мы обязательно должны упомянуть даже, что перед Дебальцевским котлом был Донецкий аэропорт, да, что как бы началась операция по освобождению Донецкого аэропорта, то есть противника как-то немножко потянули в эту сторону, что вот началось наступление как бы на Донецком направлении, да, и потом пошло, значит, окружение Дебальцева. Но мы обязаны сказать, что те же ВСУшники, которые сидели в аэропорту, они могли сдаться, им бойцы Спарты им предлагали сдаться, да, но они отказались, и все погибли, там человек 8 или 9 остались живы, все остальные погибли, поэтому вот, ну, были такие, которые просто ломились, да, а были такие, которые принципиально, значит, сражались, поэтому вот да. Такой момент. Да, насчет Дебальцева стоит еще отметить, что противник, ну, как когда-то написал один блогер в живом журнале, вот сразу после Дебальцевской операции, что мы победили только за счет того, что с нашей стороны тех, кому не плевать, было больше, чем со стороны противника. То есть чисто на мотивации, потому что много было нюансов, и когда у нас там выкатывались 4 танка, у которого пушка работает только у одного танка, понимаешь, но они как-то там, я не помню, кто рассказывал, 4 танка эти наступают на украинские позиции, один работает пушкой, укры смотрят, 4 танка, надо валить, короче, блин, понимаешь, а там на самом деле только один танк, ну и массовочка, как бы, да, то есть вот такие были, проблем было очень много на Дебальцевском направлении. Вот, тем не менее, и были моменты, когда наши подразделения, вот в Дебальцевской операции наши подразделения временно оказывались в окружении. Вот, и вот, кстати, в одно из окружений попал министр МВД ДНР Дикий, да, Алексей Александрович. И, в принципе, причем у них там была ситуация, они могли выйти, то есть отступить, но они приняли решение оставаться. Вот и он был среди тех, кто принимал решение остаться, будучи министром МВД, да. Вот, по-моему, он за это и получил героя ДНР, я не помню. И они там, короче, бодаться остались, и успешно все получилось. В общем, там реально, вот Дебальцево там, при этом, ну, нужно понимать, противник после лета 2014 года, у противника уже было понимание, был опыт, и мотивации было больше, чем летом 2014, потому что уже в первую очередь у каждого погиб боевой товарищ какой-то, то есть уже чувство мести, все вот эти моменты. Надо сказать, что в Дебальцево там наступали уже батальонами и противник, и мы. То есть вот я уже говорил, Была Санжаров, линия высота фронта. Причем 307,5 там. разница Дебальцевского котла от котлов 2014 года, что была линия фронта, вот, которую как бы прорывали, там вот эти все движухи. Что в 2014 году была просто неразбериха, была такая мясорубка, каша такая, как бы, да. А 15-е это уже была линия фронта, которую приходилось, да, там работать, прорывать уже как бы понятными способами. Так, а Вот новые как-то. котлы? Ну, новые котлы у нас вот уже специальная военная операция. То есть у нас котлы были, получается, 2014 год, 4 котла, да, по-моему, 4, сейчас 4, да, там Изваринский, Иловайский, Амросевский, Еленовский, да, вот 4 основных котла. И Дебальцевский, пятый котел, вот. А уже сейчас здесь в нашу бытность котлов новых, ну, Мариуполь, как бы, да, у нас получился котел. Вот, то есть у нас сейчас с котлами, ну, крупными такими, таких масштабов котлов, у нас вот, по-моему, вот только Мариуполь. Ну, Мариуполь даже не котел, там просто противник начал отходить, и город оказался в тылу. Тут даже я бы не Ну, назвал они, больше котел. да, нет, ну, по сути-то мы же их окружили, мы их, получается, прижали к морю. Вот. То есть, ну да, тут котел условный, поскольку бы море было как бы еще, да, то есть мы же там в море не наступали с моря. Вот. Поэтому сейчас у нас с котлами посложнее. Так, но здесь мы тему котлов, я думаю, так на минималках разложили. Что мы еще обсуждаем с тобой? Ну, хотел, да, вопрос. Сегодня там ребята обратили внимание, что в Челябинске появился производитель новых крутейших FPV дронов, который называется FPV дрон Антонов. Вот. И там на канале телеграм-канал Шот, если не ошибаюсь, было видео рекламное. Они такие там кто-то и какой-то замкомандира, по-моему, полка или батальона с позывным Ангел давал свой комментарий. Потом руководитель этого проекта и руководитель Челябинского народного фронта. То есть все сказали, вот у нас есть дрон Антонов, он, короче, уже на фронте там отметился, короче, уничтожает глубокие опорники, технику, все, короче, уничтожает этот дрон. Технические характеристики, он поднимается на 10 километров высоты, несет с собой 3 килограмма. Да, при этом то, что он в руках крутил, как бы, ну, такой себе дрон, я не знаю, что он там поднимет и куда. Но на что стоит обратить внимание? Два основных аспекта. В плане тактико-технических характеристик 10 километров. У нас военные вертолеты поднимаются, ну, примерно, по-моему, до 8 километров. Потому что, во-первых, разряженный воздух, да, то есть лопасти уже. Был рекорд мировой, там больше 12 километров. В 70-х годах поднялся француз на каком-то легком французском вертолете, но у него движок загорелся, и он поставил второй рекорд, спуск на вертолете с самой высокой высоты. То есть вертолет вот до 12 с копейками километров поднялся и загорелся, короче, движок. Вот. Повторюсь, боевые вертолеты до 8 километров. Даня, FPV-дрон на 10 километров. Вы там что употребляете, друзья? И в подтверждение своих слов они показали кадры уничтожения вражеской техники, пехоты, блиндажей. Но эти кадры из компьютерного симулятора. Понимаешь? То есть это какой-то очередной дрон Добрыня появился в Челябинске. Только называется Антонов. И вот решили таким образом сейчас вот популярную тему FPV-дронов. Кто-то решил показать, мы тоже хотим присоседиться как бы к вот этой всей теме, да, естественно, получить какие-то там госзаказы и тому подобное. Друзья, вы там вообще в адеквате, как бы в своем Челябинске, FPV-дрон Антонов, вы там, ну, вы в своем уме, вы хотя бы, ну, хотя бы подготовились к своему рекламному этому видео, правильно? Ну, это же бред какой-то, блин. Ну, я с тобой согласен, что там, если они действительно выдают компьютерную графику за удары, это, конечно, смешно, потому что, ну, сейчас интернет настолько развит, что вот ты любое видео выкладываешь, да, и в комментариях обязательно найдется человек, который скажет: «О, это видео оттуда-то». То есть, ну, все смотрят все. Ну, единственное, что я хотел бы тебя немножко поправить, что дроны действительно летают на такие высоты. Даже если забить на Ютубе и Там посмотреть. 10 километров FPV Братан, дрон я, не ну поднимется. ты Это же не поднимется дослушал. Рипер, Ты беспилотник же типа там Рипер не грузовой. дослушал. Да, да, То да. есть вся сложность поднятия дрона на высоту заключается только в том, чтобы ты мог спуститься потом обратно. То есть дрон поднимается быстрее, чем опускается. То есть у него скорость поднятия быстрее. Вот я вот за DJI говорю, да, вот сейчас можешь набрать в Ютубе и посмотреть там дрон, там DJI, высота полета 3000 метров. То есть это тоже немало. И вот, значит, они отключают все ограничения, и дрон улетает на 3000 метров. Вот, значит, люди просто объясняют, что, ребята, вы должны просто рассчитывать, потому что скорость снижения намного ниже, у А вас... где речь идет о 10 тысячах Братан, метров? вот я тебе еще раз говорю, посмотри на Ютубе, забей и посмотри, на какие высоты поднимаются дроны. Понимаешь? И там есть, что дрон улетает там в стратосферу, там, понимаешь? Земля уже круглая. Поэтому, ну, то, что они заявили так, я не знаю, возможно, их дрон и не улетает на 10 тысяч. Просто что дрону делать на 10 тысяч метрах, я не знаю. Понимаешь, вот что FPV дрон должен, он что, в Америку собрался полететь? Законы. Так. Просто есть еще законы физики, как бы Так, сейчас. просто не надо изучать законы физики, просто на Ютубе сейчас набери дрон, высота полета там 10 тысяч метров, и тебе выдаст видео, понимаешь, все, как бы что, 3000 метров мавики летают на 3000 метров поднимать. 3000 это понятно, да. Поэтому как бы ничего тут такого нету, но единственное просто зачем нам высота полета 10 тысяч метров, если нам надо, чтобы они летели 100 метров над землей и попадали в цель, да, и нам нужно, чтобы у него дальность была больше 10 тысяч метров, а не в высоту он улетел, что он будет за самолет, за F-16 будет гоняться, что ли, понимаешь? Ну, тут еще момент какой. Ладно, хорошо. Сейчас я тут смотрю, есть видео, где квадрокоптер какой-то модный поднялся до 10 километров, да. Но, опять же, это не FPV дрон, братан. Нет, но я тебе просто говорю, что дроны поднимаются. Я же говорю, что зачем FPV дрону туда улетать? Понимаешь, он это что? Нет, тут момент в том, что он не FPV дрон, он не способен взлететь на такую высоту с 3 килограммами. Просто не способен. Ну, Вот в чем может, они момент. какие-то мировые рекорды ставят. Вот, допустим, Лобаев берет и Да, есть. записывает, стреляет там на 4 километра, предположим, и у него есть видео. Вот он выстрелил, и у него, значит, пулька попадает Не, там ну, 300, да. 10 метров на 10 метров, но он попадает там на 4 километра. Да? Тут мы визуально видим. А когда люди просто пишут, мы летаем на 10 километрах, то это как бы немного странно, короче, понимаешь? Ну, покажите, нам покажите, улетите нам, покажите вот это вот видео, где Земля уже вот такая, горизонт уже круглый. Вот на этом видео, где дрон улетает на 10 тысяч километров, 10 тысяч метров, там уже горизонт круглый. А что по поводу, ну, текст, зачем нам текст? Мы хотим посмотреть. Ну, просто если вы уже выкладываете компьютерную игру, то у нас уже сомнение, что вы можете куда-то улететь вообще на нем. Понимаешь? Вот что. Там вообще много сомнений. Просто, ну, реально, 10 километров для FPV дрона высоты, и там просто они написали, что применяют уже в зоне СВО, там кучу всего уже набили и показывают компьютерный симулятор. То это очередной какой-то дрон Я просто Добрыни. откуда все эти цифры знаю? Я же сам, можно сказать, немножко Да, да, да, да, беспилотчик. да. И учился, собственно говоря, этому делу по роликам из Ютуба. И вот все вот эти ролики, кто куда улетает и насколько, я пересмотрел, потому что мне надо было для себя понять, на какие дальности я могу улетать на этих. Я смотрел, там люди говорят, что ты должен смотреть за батареей, ты можешь улететь там на 15 километров, но обратно ты не прилетишь. И ты эти как бы цифры у себя в голове как бы отмечаешь, да, что там, ну, какие у тебя реальные, скажем так, дистанции для полета, какие нереальные. И поэтому, ну, собственно говоря, там люди, причем это ж, ну, это было все до СВО, там не какие-то боевики, там обычные вот любители, которые там летают в горах, куда-то летают, снимают, просто там, допустим, вышел какой-то новая модель DJI, они там сняли ограничения и постарались там максимально на нем пролететь и вернуться там. Все это выкладывают, и ты уже из, скажем так, это все анализируешь и потом сам можешь это применять. Поэтому, когда люди начинали спрашивать, а что мне делать, как мне на нем летать, ну ты думаешь, блин, ну слушай, чувак, мне там за 40 лет я с этой херней разобрался, ну тебе там, ну 30, и ты что, не врубаешься, если ты не врубаешься в элементарные вещи, как Владлен говорил, зачем ты жил вообще, понимаешь? Жил ты зачем просто. Поэтому, Это конечно, да. мы наблюдаем вот в последнее время вот эта вот борьба, значит, за первенство, что все хотят вот влететь в эту беспилотную тему, да, но опять же, чтобы в нее Борьба за попасть, денежные знаки у некоторых получается, к да, сожалению. чтобы в нее попасть, нам нужны результаты, то есть мы все должны оценить, да, что этот дрон действительно, значит, этот дрон конкурентен, да, сейчас вот получается главный у нас дрон ударный Министерства обороны это ВТ-40, да, Владлен татарский 40. У них там уже у ребят и ночные приборы стоят на этих FPV, и автонаведение стоит, то есть они искусственный интеллект используют. То есть они уже шагнули очень далеко и стараются развиваться. Но есть еще какие-то ребята, тоже любители, да, которые тоже стараются это все делать, и их дроны тоже эффективно применяются на фронте. Вот. Но мы видим, что постоянно где-то кто-то хочет кого-то подвинуть, но мне кажется, это надо делать не во время конфликта, когда поломать одну схему, чтобы залезть самому. Ну, мне кажется, это не этот вариант, да. Но а тем ребятам из Антонова, которые делают эти дроны, мы желаем удачи, желаем, чтобы у них все получилось, чтобы он у них не только 10 тысяч туда летал, но и 30 тысяч, значит, вперед. Вот, он нам там на 10 тысячах не нужен этот дрон, что он там будет спутники сбивать, что ли, или что. Там, Илон Маск Starlink хочет сбивать, летать на FPV-дроне. Ну, немного непонятно. Конечно, наверное, хорошо, что у них сигнал такой, но. Ну, смотри, тут момент в том, что, мягко говоря, я не верю этим ребятам, что у них он способен даже на 5 километров подняться, вот, учитывая те образцы, которые они показали в этом ролике. Еще больше я не верю после того, как они выдали компьютерную симуляцию. Ты просто это видео не видел. Ты понимаешь, там видео настолько было конкретно. Мы, короче, у нас все четко, мы там в СВО, мы там это. И показывают на фоне этих слов компьютерную симуляцию, понимаешь? Поэтому я им не хочу желать удачи. То есть они уже попытались всех вокруг обмануть. Да, просто сейчас другое слово хотел сказать, но не буду упоминать название китайских шоколадок. Вот, поэтому я им не хочу желать удачи, я им желаю просто, если вы хотите научиться и реально пользу приносить, так ну, начните что-то делать. Там у вас есть, ну, обратитесь к тем инженерам, у которых получается. Поддержите их, если у вас есть возможности, технические, финансовые. Вот, а вот заниматься вот таким разводняком, как бы, я вам не желаю удачи. Ну, вот как-то так, братан. Тут, видишь, тут по поводу того, что обратиться к тем или иным ребятам тоже зачастую очень сложно, потому что пишут специалисты какие-то, которые занимаются разработкой дронов и говорят, вот состыкуйте меня с тем или с тем, а люди тоже, у них же есть там своя система безопасности, да, они чужих людей с улицы не принимают, потому что это может быть, как говорится, засланный Братан. казачок и так далее, Вот поэтому. был форум, где все собираются. Вот форум «Армия России 2023». Там были представлены и производители FPV дронов. Вот, там можно было приехать, познакомиться лично, пообщаться и кто хочет, тот как бы делает, понимаешь? А выдавать картинку за работу на фронте и рассказывать какие-то сказки о 10 километрах и тому подобное, 3 килограммах веса, когда он, этот дрон, я не знаю, он вообще как бы дальше комнаты куда-то вылетит, вот, то как бы просто оно не надо. То есть, когда уже реклама нового продукта начинается из разводняка, и при этом серьезные люди на серьезных щах дают интервью и комментируют вот это все, то это как-то некрасиво Не, выглядит, я вообще понимаешь? считаю, что, ну, вот есть видео в интернете, где дроны улетают на 10 тысяч метров, да, ну, возьмите, присоедините, не надо бомбу, ну, хотя бы там GoPro присоедините и улетите там на 10 тысяч метров и покажите это видео, удивите нас там, скажите, вот, американцы там или кто-то улетели, и мы тоже улетели, предположим, да, я так понимаю, что, ну, видео Не самого нету. показали компьютерную симуляцию Так уничтожения я тебе о чем техники и вражеской. О говорю, чем тут что... говорить? Я Да. же о чем говорю, что здесь нужно просто, ну, просто видео, чтобы все посмотрели и все. И тем более сейчас приехать там в любое подразделение, попроситься, да, вот как мы с Максом там приезжали, возьмете нас, там люди говорили, конечно, да, то есть там у нас есть дроны, конечно, приезжайте, все условия вам дадим, работайте, да, в интересах полка там или подбригады. То есть взять сейчас какую-то любую челябинскую там или там, значит, уральскую какую-то бригаду или полк, сказать, ребята, у нас есть FPV-дроны, мы хотим провести испытания, хотим записать видео, нам надо, Конечно, ну, конечно. видеоподтверждение, да даже, блин, с местным ФСБ можно договориться, приехать, сказать, ребята, вот у нас дроны, мы хотим, чтобы вот под вашим контролем мы провели испытания на полигоне, там что-то куда-то Ладно, попали просто и на полигоне, записали. конечно. Там, я думаю, что сейчас все пойдут навстречу, ну, все пойдут навстречу, да. Вот, пожалуйста, предоставьте кадры. Ну, когда, да, какое-то как это называется, движение, как там, понимаешь, движение рук и типа, как, ну, движение рук, мошенничество там такое, знаешь, как эта херня называлась в 90-е? Наперски. Оп, попали. Ну, забавно. Но я все равно говорю, что, ну, может быть, они просто, знаешь, как, может быть, они настолько крутые инженеры, что они бегут впереди паровоза. То есть они еще не сделали, ничего не подбили, не улетели, но они уже знают, что они сделают. Так что пускай вот они мотивированы, пускай они Понял, делают. это ты в пользу тренинга по личностному росту, да, когда визуализация своих желаний, Ну, ну да. я просто знаю, что для меня удивительно. Смотри, вот сейчас, допустим, актуальна тема FPV-дронов, да, и вот все начали делать эти FPV-дроны, все начали эти какие-то, но его уже придумали, этот велосипед, все, уже и он есть, но займитесь чем-нибудь другими, да, мы видим, что противник делает тележки, которые раскладывают мины, там, да, другую какую-то херню придумывают, да, ну, займитесь чем-нибудь другим, зачем вы берете... повторяете уже ту тему, которая уже есть, и уже там их там под 1500 в сутки производят. Зачем вы уже нужны? Как вы туда влезть хотите, в эту всю эту индустрию? Ну, сделайте что-нибудь другое, сделайте что-нибудь уникальное. Хуидрыгу сделайте, вот реального Да, хуидрыгу, блин. просто, вот просто, если у кого-то есть желание вот стать уникальным, просто сделайте пародию, копию на дрон Black Hornet, да, черный шершень. Это вот такой вертолетик, да, мы все видели, дрон-вертолетик для разведки. Просто его хотя бы сделайте, для того, чтобы он был максимально доступен, и у каждого бойца он мог быть, я не знаю, там, в каком-то небольшом подсумке для разведки, просто маленький этот дрон, для того, чтобы группа идет, посмотрела, что за углом соседнего здания находится, отправили его и так далее. Вот, сделайте, пожалуйста, не надо там 10 километров высоты, сделайте, чтобы он хотя бы от человека там на 500 метров отлетал. Вы пользу принесете, просто невероятную. Вот и Дань, все. Пока что у нас никто такие дрончики не делает, да? А сделайте, будьте первыми, блин. да, но уже есть DJI, ну, маленькие те самые коптеры там. Я тебе говорю про собственное производство. Мы же FPV-дроны делаем у себя на территории. Я и говорю, начните их делать. Мы их не можем, но дорого их Так закупать, считаем. они нам сейчас скажут, мы сделали, а вы нам их не даете развивать. Понимаешь, в чем дело? Просто, я не знаю, ну, сделайте дрончик-вертолетик, чтобы Даня себя чувствовал спокойно. Но я просто к чему, что, ну, мы же изначально говорили, что есть вот эти мини, которые сейчас уже батареи хватает на 45 минут полета. Если раньше они были 30-35 минут, сейчас 45 минут. Сейчас, может быть, я не знаю, я уже не слежу, возможно, сейчас какой-то мини-4 Pro выйдет, который будет 50 минут летать, как бы уже они уже есть. Там как раз таки дальности до 3 километров, которые позволяют этот дрон нести каждой группе, да, каждой группе. То есть они очень маленькие, они заряжаются от пауэрбанка. То есть очень крутая вещь. Да, все перешли на мавики, которые, значит, дальше ли там 8 километров летают, возвращаются, все хорошо, они более стабильные к ветру, там погодным условиям, суперкамеры, там зумы там по 28. Сейчас еще Mavic 3T появился, который с тепловизором, понятно, да. Но вот эти маленькие DJI-ки, я не знаю, почему их, ну, списали со счетов. Все хотят именно вот Mavic 3. Вот Mavic 3. Нам Mavic 3 нужен, да. Ну а зачем ты, если ты в пехотном подразделении, если ты в основном штурмовками занимаешься или обороной, да, когда у тебя вот пехота лазит под носом, зачем тебе нужен этот Mavic 3, который там специальная сумка, кучу батарей надо, если у тебя, ну, все в миниатюре может летать вокруг твоих позиций. Поэтому рано списали. Это все есть, те люди, которые этим увлекаются и хотят как бы мониторить, они всем этим разбираются. Просто говорю, что, ну, да, не обязательно вертолетик, самолетик, там, кораблик, что хотите сделать. Сделайте просто то, чего уже нету. Возьмите другую совсем планку, да, возьмите морские беспилотники, да. Вот зачем, вот уже делают эти FPV-дроны. Мы перенасыщили фронт. У нас, да, у нас, как выяснилось, так, по опросам даже наших гостей, дроны летают ближе, чем у противника дальше летают, да, но у нас дроны, значит, с ночниками, с искусственным интеллектом, самонаводящиеся уже появились, то есть эта ниша уже развивается сама по себе, да, у нас не развиваются морские эти ударные, да, бэки, или как они правильно называются, да. Из экипажный катер, да, бэк. Да, то есть если у вас есть такая возможность, если у вас есть, значит, ну, такой вот способ передачи сигнала, что у вас там дрон улетает в космос, на орбиту, да, ну, тогда возьмите, займитесь разработкой морских этих дронов, да, чтобы мы могли также, значит, наносить потери противнику там в этих, значит, в каналах в этих. Нам не надо, чтобы они через с Крыма плыли в Одессу, ну, вот, значит, какие-то в режиме ожидания не могли находиться в каналах. Ну, нет у них. Ну, ты говоришь, если у вас есть, сделайте. Ну, нет, ну, они показывают компьютерную симуляцию, на серьезных щах говорят, что это работа их дрона на Братан, фронте. Я тебе открою тайну. Путин сначала свое оружие показывал тоже на компьютерной симуляции, и все над ним смеялись, понимаешь? Поэтому Братан, не совершай ошибок. Они не Путин, понимаешь? Не совершай ошибок, как наши либералы смеялись про мультики Путина, а потом оказалось, что оно все полетело, и потом было стыдно, поэтому... Ну, надо тут немного так, как бы, поддерживать. Если они разработают что-то принципиально новое и покажут мультики, я соглашусь. Все, хорошо. Я соглашусь. Ну, на сегодня все? Да. Да, давай подводить тогда, скажем, вот, ребят, видите, тема беспилотников до сих пор актуальная, острая, идет какая-то, значит, борьба, гонка, возможно, это и хорошо, объясню почему, потому что крупных производителей, которые уже стоят на вооружении в Министерстве обороны, оно будет немного стимулировать, становиться еще лучше, да, мелкие, значит, производители, они тоже пытаются сделать какой-то продукт, который лучше тех уже, которые существуют, это живая конкуренция, это на самом деле хорошо. Было бы хуже, если бы все стали такими жирными котами, бы сидели бы и сказали, да, все, мы делаем, кроме нас никто не делает. Поэтому это тоже не очень хорошо. Застаивались бы на месте, а здесь как бы идет конкуренция. Да? И главное, чтобы она была честная в плане вот, технологий. Да? Вот наши технологии лучше. Там, да? Тогда, а когда это начинается там, искать выходы, а мы здесь вам долю занесем, пропихните наш код, коптер, а вы наш коптер, а вы бубрыню, а вы мумрыню. Короче, ну вот это вот начинается возня, это уже как бы не очень хорошо для общей победы. Поэтому вот такой мой посыл для всех. Да. Все, всем нас, все, все хорошего. До завтра, друзья.